168. 8 ноября 1916 года, 7 часов вечера. Дорогая, послал тебе сегодня два письма. Сейчас вечером пишу третье. Я в самом деле беспокоюсь. Получил твое заказное письмо и ничего не понимаю. Сначала мне показалось, что ты не получила моего пакета «Б», но, перечитав твое письмо, убедился, что ты получила его. Ну ладно, давай разберемся. Да, порядок глав изменился и сильно. Недавно я послал тебе новое расположение глав. Нумерация страниц в пакете «Б» соответствует следующему порядку глав. Первое – «Видение» курсивом. Второе – «В земле». Третье – «Смена». Четвертое – «Вальпат и Фуят». Пятое – «Стоянка». Шестая – «Привычка». Седьмая – «Погрузка». Восьмая – «Отпуск». 9. Великий гнев, 10. Арговаль, 11. Собака, 12. Портик, 13. Грубые слова, 14. Солдатский скарб, 15. Яйцо, 16. Идиллия, 17. Подкоп, 18. Спички, 19. Бомбардировка, 20. Огонь, 21. Перевязочный пункт, 22. Заря. Портик я переставил на другое место между главами «Собака» и «Грубые слова» и включил в него отрывок, которого у тебя не было. На всем протяжении портика я сделал в тексте много поправок и добавлений. Кроме того, в присланной тобой копии много опечаток и даже грубых. Повторяется фраза «Ведь твоя жена здорова» и есть пропуск. С другой стороны, я, кажется, так и оставил «Птицы живут», а надо кричат. Шлю тот отрывок, где был пропуск, и поправку. Но я, вероятно, напрасно тревожусь, и еще до получения этого письма ты найдешь список глав и полный текст портика в пакете «Б». Ты, должно быть, заметила, что почти повсюду я сделал маленькие добавления. Может быть, в этих обстоятельствах работа пойдет быстрее, если вносить прежние поправки в присланную мною рукопись. Словом, делай как хочешь, но не доверяй первоначальному тексту. Почти везде есть изменения. Но главное, малышенька, надо торопиться. Я даже думаю, не лучше ли попросту послать Фишерам сразу весь пакет «Б», а исправление делать в гранках книги. Сделай так, если это покажется тебе проще и быстрее. Твое замечание относительно заголовков меня тронуло. Но разве ты не находишь, что это банально разрезает книгу на куски и мешает видеть, что в ней говорится об одних и тех же вещах и людях? Примем решение, ведь у нас сейчас полоса решений. Не ставь названий глав, посмотрим в гранках, какое это произведет впечатление. Пожалуй, можно оставить название последней главы «Заря». Если ты не читала Макиати вслух «Солдатский скарб», прочитай его сама громко или шепотом, и если в самом деле увидишь длинноты, выброси то, что найдешь излишним. Спрашивать у меня будет слишком долго. Каждый час дорог. Спор Тюлака о цене свиньи казался мне заурядным, без особой живописности. Я решил выкинуть этот отрывок из главы «В земле», ведь у меня уже есть длиннющая глава «Солдатский скарб». Делай с этим эпизодом что хочешь. Отдаю его в твою власть. Но посмотри, действительно ли это добавляет какой-то штрих к целому. Итак, сейчас я ничего тебе не пересылаю, прилагаю только две дополнительные поправки. Поправка относительно слухового окна совсем крошечная, все дело в слове «кричат»,